Глава 42. Кай. Страдания матери. Вике не хватало уверенности в себе и напористости, смелости, но именно это и наделяло ее той особенной женственностью, которая встречается сегодня так редко. У нее не было ни претензий, ни ожиданий к миру, в котором кто-нибудь мог бы ее полюбить, но именно это и ей было нужно больше всего – чья-то любовь. А я оказался счастливчиком, сумевшим это понять. Она стала моей, и я погрузился в нежность. Такой концентрат, какой нигде больше не найдешь. Когда мои друзья поняли, что именно я в ней увидел, уже было поздно. Она была моей. Она была глубоко и безвозвратно моей. И мне снова хватило ума не злоупотреблять, не уродовать чувства и себя самого в ее глазах. Я не был мужчиной, в традиционном смысле этого слова, потребляющим женщину. Я был садовником, ухаживающим и оберегающим действительно редкий цветок. Я тихо и, не привлекая внимания, давал ему искренности и брал взамен уникальную чистоту. Она не умела манипулировать, играть роли, хитрить, обманывать. И не понимала, когда обманывают ее. Она любила открыто, говоря прямо о том, как сильно нуждается во мне, и я понял, что наш мир не способен ее изменить, только сломать, покорежить, и решил, что стану посредником между моей Вики и жестокостью мира. Она действительно была тонкой венецианской вазой, которую легко разбить и невозможно переделать, но с каждым прожитым днем взрослела и становилась мудрее. Понемногу училась не позволять людям ранить себя. А я однажды вдруг понял, что моя жена стала моим лучшим другом. Я не боялся жаловаться ей, признаваться в своих неудачах. Она всему находила разумные объяснения и, невзирая на свои особенности, как никто умела поддержать. В 22 в ней было слишком мало девушки и слишком много девочки. Но наша жизнь вместе меняла ее так быстро и так невероятно, что уже через год Вики превратилась в женщину, необыкновенно привлекательную физически. Она расцвела внешне, а то прекрасное, что было спрятано у нее внутри, открывалось новыми гранями. Она впускала меня все глубже и глубже, совершенно потеряв всякую осторожность, доверилась мне полностью и без остатка. Еще через год я окончательно понял, каким счастьем одарила меня судьба, и решил жениться. Вики была гениальна в том, к чему была предназначена – в медицине. Коллеги, студенты, учителя – все твердили одно – у нее чутье. Там, где мозг и знания сдаются, она прибегает к уникальному – сердцу. И оно всегда ведет ее именно в ту точку, где обрывается чья-то жизнь. Многие, а я назову их злыми, завистливыми людьми, считали ее успехи простой удачей. Я же приписываю их ее главной в жизни проблеме – синдрому Аспергера. Она была и остается умнее многих. Но у нас родился ребенок. Особенный ребенок. Мой ребенок. И моему ребенку нужна была особенная забота. Поэтому я, не сомневаясь, отобрал у Вики карьеру, обеспечив себе покой, а своей дочери лучший из возможных уходов. И самую любящую няню, ее мать. Вики приняла мое решение со слезами, и хотя впоследствии она растворилась в материнстве и утверждала, что счастлива, среди множества своих ошибок я чаще других вспоминаю именно эту. Но решающей была не она. Я помню своего брата, хоть мне и было всего 3. Его лицо размытое, и я не вижу на нем ни широкой переносицы, недоверчивых глаз, а только любовь. Любовь без условий, причин и закономерностей. Он отдавал мне конфеты, но забирал фантики. Гладил по голове и складывал из своих пальцев драконов. Я верил всякому его слову, внимал каждой мысли, которые, как я сейчас понимаю, все до единой были лишены опостылевшей теперь логики и трезвости. Он любил меня безусловно. А я любил его за эту безусловность в ответ. Моя память хранила все эти годы его образ, хоть я и забыл, кем этот человек, этот ярчайший блик света в моем детстве, мне приходился. Мать напомнила в роддоме в момент, когда мы с Вики переживали окончательное подтверждение синдрома Дауна у Неми, и в тот же день развенчала свой нимб. «У тебя был брат, Кай. Ему повезло еще меньше, чем твоей дочери. В довесок к синдрому Дауна гены наградили его букетом неизлечимых болезней». И дальше она начинает перечислять. «Аномалия сердца, аномалия правой почки, диабет». Но я ее прерываю. Я помню его. Что с ним случилось? Мы оставили его в Лондоне с моими родителями, когда переезжали в Канаду. Почему? Потому что с детьми-инвалидами иммигрантов в Канаду не принимали, сынок. Где он сейчас? Спрашиваю в запале, мысленно бронируя билеты в любую точку мира. Он прожил еще почти 5 лет и умер от сердечной недостаточности. В тот день я перестала уважать и любить женщину, давшую мне жизнь. Ценить связанные с ней светлые воспоминания о детстве, который всю свою жизнь с особой бережностью хранил. Это все твой отец. У его брата тоже был проклятый синдром. И не только это. В роду Керфутов случались младенцы и похуже. И не только младенцы. Что еще может быть хуже? Спрашивает ошарашенная Вики. Жизнь покажет тебе, Вики, что может быть хуже. И она будет щедрой в своих уроках. Наверное, именно тот момент оказался самым душераздирающим в моей жизни. Даже не смерть дочери, а бесконечная глубина бездны, которую я со временем назову страданием матери. Я много работал в первые недели после похорон. Дела, заботы, люди, проекты. Все это отвлекало, позволяло забыться, сохранить рассудок, стремящийся съехать на незнакомую проселочную дорогу, а потом еще несколько раз повернуть и навсегда потеряться. Вики была все это время одна в ледяных стенах нашего осиротевшего дома. Она запустила дела и в каком-то смысле даже себя. Не отвечала на звонки подруги и приятельниц. Она не отвечала даже на мои звонки, а я ругал ее, и не только за это. Я призывал ей взять себя в руки. Упрекал в чудовищных вещах, брезгливо напоминая причесаться, прилично одеться, помыться. Однажды даже вымыл ее сам, пока вдруг не увидел это и не понял, как был слеп. Это был даже не поздний вечер. Стрелки часов давно перевалили за полночь. Я только вошел в наш дом в очередной раз, заставив себя вернуться в место, где все последние недели только спал и мылся. Ведь даже завтрак свой съедал где угодно, но не дома. Она сидела на полу и, качаясь, мычала заунывный мотив. Прислушавшись, я понял, что это бразильская песня, колыбельная, которую Вики пела нашей дочери в младенчестве. Я помню, как делал те свои беззвучные шаги, приближаясь, перебирая в своей уставшей за день голове подходящие слова, чтобы упреки выглядели не упреками, а увещеваниями. Я помню, как увидел сверток в ее руках, детские тряпки, замотанные в розовую пеленку, купленную когда-то мной же для новорожденной дочери. Это был не просто сверток, а кукла, младенец из тряпья. «Что ты делаешь?» С ужасом зашипел я на нее, а в ответ услышал тихое: «Бог умер». Да, именно в тот момент во мне что-то рухнуло. Наверное, это была стена самомнения, загораживающая от меня правду, потому что я вдруг понял, каким чудовищем являюсь. Моя жена медленно и уверенно сходила с ума, пока я, сосредоточившись на своей потере, регулярно выдавал ей указания взять себя в руки. Худшее заключалось в том, что сразу после произошедшего Вики убивалась от горя, но была ментально жива. Она, как и я, страдала, но оставалась в здравом уме, пока я ее не обвинил. Я сказал ей правду, прокричал ее, бросил в лицо и в тот же самый миг перестал для нее существовать. Какой прок от собственной правоты, от гребаной истины, когда она способна убить человека? Моя правда раздавила мою жену, уничтожила любящую женщину. Вики исчезла, спряталась. Ее сокрушило не что-то одно, а совокупность событий, серия ожогов и ударов, от которых она перестала уворачиваться, смерть ребенка, мое обвинение, безжалостная речь моей матери на похоронах, холодные взгляды родней и знакомых, шепот и открытые осуждения. Я должен был сообразить, додуматься, сердцем почувствовать необходимость поддержать ее, дать свою руку и позволить опереться. Но где уж мне? Я был на нее зол. Я свирепствовал. Ведь трагедия, смерть моей дочери, действительно случилась по халатности жены. В тот момент я ненавидел ее. Недоразвитый материнский инстинкт или же полное его отсутствие, синдром Аспергера, вспомнил все свои к ней претензии за те годы, что мы успели быть родителями. Все дерьмо, что успело осесть на дне моей души, теперь поднялось и мелькало перед глазами раздражающими воспоминаниями. Не вовремя смененный подгузник, недоученные буквы, синяки и ссадины от падений, которых можно было избежать. Я так думал. Теперь же, спустя 6 лет, ничего не вернув, а только потеряв еще больше, я оглядываюсь назад и понимаю, Вики была превосходной матерью. Лучшей из возможных. Она растила особенного ребенка, будучи сама особенной, отдавая свою любовь и делая его по-настоящему счастливым. Моя дочь улыбалась. Это было важнее всего. Вики заботилась о ней, отдавая все свое время, добровольно положив свою жизнь на алтарь последствий моих поломанных генов. Самое худшее, что могла сделать мать Вики для совершившей ошибку дочери, это оставить ей вместо поддержки немой, но оттого еще более душераздирающий упрек. Она тоже умерла. От стресса, вернее, от инфаркта. Потом были журналисты, нашедшие в нашей трагедии громкие заголовки для своих газет. Я был вынужден вывести жену за пределы англоговорящего континента и спрятать в жаркой Италии, а вышло так, что устранил ее с глаз, оставив один на один с нашим общим горем. Благими намерениями устлана дорога в ад, кажется, так говорят. Что ж, мой ад не заставил себя долго ждать. Звонок Альбы, женщины, соединившей в себе роли помощника и домработницы, оставленный приглядывать за подозрительно тихой женой, поднял меня посреди ночи. «Ваша жена, мистер...» Она упорно называла меня по-книжному, мистером, хотя я не раз просил ее использовать мое имя, ведь в реальной жизни этот официоз давно предан забвению. «Она в больнице». «Что с ней?» Спрашиваю, зная наперед ответ. «Да, я знал, потому что, по всей видимости, предвидел, предчувствовал, но ничего не сделал, чтобы предотвратить». «Я пришла в 9, как обычно, зашла, чтобы проверить ее, и мне не понравилась поза, в которой она лежала. Я позвала, она не ответила». «Короче». «Я вызвала неотложку, и ее забрали». «Пульс есть? Ты проверяла пульс, Альба?» «Доктор проверял, он есть, вернее, был». «Был». Каким устрашающим может быть одно только слово? Слово, и ты в шаге от приговора. «Они считают, что она приняла снотворное». «Какого дьявола ты не называешь ее по имени, Альба? Ты никогда не называешь ее по имени. Никогда. Почему?» После долгого тяжелого молчания на противоположном конце земного шара мне отвечает умудренный жизнью и опытом женский голос. «Потому что у нее рак души. Она пустая внутри. Разве вы не видите?» На мое счастье, доза снотворного оказалась слишком маленькой, чтобы убить, но достаточно сильной, чтобы нанести еще удар по уже уязвимой психике. Я попал в чистилище. Место, где у меня было множество часов на размышления. Я думал о том, как так вышло, что у меня, умно-мудрого, не всесильного, но способного на многое, жена потеряла реальность. Не рассудок, а именно реальность. Это было как раз то, о чем предупреждала ее мать. Вики ушла глубоко в себя, настолько глубоко, что достать не мог ни я, ни опытный психиатр. Ни один из них. Потянулись долгие, изматывающие дни ее терапии и моего отчаяния. Ей становилось лучше. Специалист, обладатель множества сертификатов и лицензий, а также автор десятка научных работ, перечислял сдвиги, нахваливал наши перспективы, но моей жены не было. Вместо нее, даже не на меня, а всегда в сторону, смотрела чужая измененная женщина. Я искал в ней тепло, которым она очаровывала меня когда-то, но находил только отстраненность. Потом случился второй раз. Она попыталась сбежать от меня, вскрыв вены. Я нашел ее случайно, потому что сходил с ума на свой собственный манер, топя сознание в алкоголе и кокаине. Если бы не банальная рвота, заставившая ломануться в ванную, Вики бы уже не было. Ужас, пережитый в те мгновения, когда я, давясь рвотными позывами, искал ее пульс, умоляя Бога, которого уже успел возненавидеть, дать мне шанс, выбил всю дурь из моей головы, напомнив об ответственности. Я собрался. Собрал волю в кулак и заставил себя подняться над обстоятельствами. Научился дышать тем, что есть, не убиваясь по утраченному и не ища предательски нового. Да, это новое заманчиво, и почти на каждом шагу предлагало забыться, отвлечься и получить здоровые эмоции, поменять картинку. Я не позволил, не подпустил даже Дженни, зная наперед, что именно она могла бы стать для меня самым действенным лекарством. Во-первых, ни одна женщина не заслуживает такой участи, а во-вторых, ответственность. Я помнил, что когда-то давно взял на себя ответственность за девочку, нуждающуюся в любви больше, чем все остальные. Да, и я наивно называл это ответственностью. И также наивно полагал, что смогу пережить в ее жизни другого мужчину. Я не сумел понять, что моя неспособность отпустить ее, забыть о ней, это и есть любовь.